Глава 18. Выполнить квест. Мелкий противный дождик, ветер, а я нахожусь на вершине каменных развалин. И первая трудность — спуститься и не сломать себе шею. В торбе нет веревки, каких-то специальных приспособлений, а высота бывшей стены порядка 7 метров, если не больше. Если с вершины навернусь, то вряд ли здоровья хватит. Поэтому окажусь на кладбище, где на могильной плите появится надпись что-то типа: «Он сам себя убил, упав с вершины каменных осколков». И ведь потом вновь тут же окажусь, чтобы выполнить квест. Или у подножия, где испущу дух. Нет, рисковать нет желания. Еще и время потрачу. Поэтому надо лезть. Благо, глаза уже наметили маршрут, чтобы, цепляясь за щели и выступы, попытаться спуститься. Правда, предстоит то вниз ползти, то вверх, и чуть ли не обогнуть всю стену. А какие варианты? Сам себя спросил и, мысленно поплевав на ладони, начал спуск. Пару раз чуть не сорвался. Висел, цепляясь несколькими пальцами. В реале бы вряд ли сумел так сделать. Но в виртуальном мире, напрягая все мышцы, раскачивался и совершал прыжки, цепляясь за уступы. Шкала усталости тревожно мерцает. 10% жизни потратил, но сумел спуститься. И почти сразу меня атаковали змеи. Гадины старались ужалить. Ядом плеваться не могли, и с ними расправился легко. Из добычи досталось несколько чешуек. 3 пузырька с ядом, склянка с зельем восстановления жизни и 3 стилета. Увы, оружие самое обычное. За такое дадут не больше 10 золотых. Есть ли смысл его в торбе тащить? Сам себя спросил, но все же стилеты взял. Выкинуть их всегда успею. А на сегодня даже 10 монет пригодится. Необходимо отыскать вход в подземное убежище. Он наверняка под завалами камней, которые разгребать пару недель. Поймал себя на мысли, что нет птиц, как и насекомых. Ни одного кровопийцу комара не прибил, что странно. Впрочем, удивляться нечему. Какие возможности у ящера, понятия не имею. Другой вопрос, а как тогда с ним справиться? Хозяину лавки, от которого получил квест, доверия мало. Странно, что он не обозначил на карте вход в подземелье. Потер я щеку, когда обошел основные разрушения странного, на мой взгляд, строения. Для чего оно тут? Поблизости нет деревень и дорог. Зато рядом протекает бурная речушка. Гадать не стал, это бессмысленное занятие. Тем не менее отметил, что кроме разбитых стекол ничего нет. Даже древесина сгнила. А про бумагу или клочки тканей и подавно говорить бесполезно. Правда, ржавого железа достаточно, в том числе и оружия. Увы, последнее непригодно к использованию, за него даже копейки никто не даст. «Не нравится мне эта тишина», — осматриваясь, произнес я. Под ногами зашевелилась земля. Отпрыгиваю в сторону, собираюсь дать отпор какой-то твари. На поверхность выползает муравей длиной с метр. Панцирь твари сверкает. Благо дождь закончился и вовсю жарит солнце. Противный свист закладывает уши, а мутант-муравей ринулся в атаку. Меняю оружие, почти не целясь, стреляю из арбалета, посылаю один болт за другим. До меня тварь не добежала пару метров. Завалилась на бок, и из нее выпала плотная куртка, широкий пояс и 30 монет. Опыта приобрел прилично, но до следующего уровня еще далеко. Впрочем, 10 таких муравьев и наберу необходимые очки, которые позволят повысить умения. Жаль, что он тут один. Вздыхаю, закидывая трофеи в торбу. Курточка и пояс отличные. Дают к защите сразу по 15 очков, а еще имеют по 10% иммунитета к яду. Разумеется, надеваю на себя, а старье отправляется в запасную ячейку. И все же, почему муравей в одиночку атаковал? Они же живут семьями. «Сглазил», — покачал головой, когда обнаружил, что окружен собратьями павшей твари. «Но, на мое счастье, муравьи подобные, меньшего размера, чем тот,